Куда приятнее было вспоминать Джоан. Жаль, что он не знал ее многообещающей теннисисткой и не ведал, как она покатилась по наклонной плоскости, а потом дошла до положения содержанки. Мужчина, который ее содержал, а потом просто выгнал, тоже был джентльменом. Сьюзен не называла его имени, установить которое уже не представлялось возможным. Мысли о Джоан вызвали у него улыбку. Он вспомнил ее постолаек и старую собаку Сивиллу, породы золотистый ретривер. Кто из них умер раньше, Джоан или Сивилла? Джоан наказала ему прислать венок, но на чьи похороны не уточнила. Каждый раз, когда у него возникало желание завести собаку, он вспоминал голос Джоан, предупреждающий о том, что собаки умирают, пока ты жив. Собаку он так и не завел и не полюбил ни кроссворды, ни джин. «Паренек, ты занят день-деньской!» Этой песенкой она зачастую встречала его, когда он заходил к ней в гости, наездами бывая дома. Но порой он слышал и другое. «Хлоп-хлоп, вот и Чарли! Хлоп-хлоп, здравствуй, Чарли! Хлоп-хлоп, Чарли в гости к нам!» Примечание. Известная с 1925 года популярная песня, написанная Билли Роузом, Баллардом Макдональдом и Джозефом Мейером в 1970-е годы, использовалась в Англии в рекламе горячего шоколада Кэдбери. Конец примечания. «Марта, к твоему вящему удивлению, никогда не возражает против твоих визитов и не просит денег. Она сама ухаживает за матерью, лишь изредка нанимая сиделку». Такое впечатление, что муж Марты неплохо преуспевает в своем бизнесе. Она ведь говорила тебе, в каком именно бизнесе он подвязается, а задавать повторные вопросы неловко. От одного твоего посещения до другого память у Сьюзен сдает. Краткосрочная память ушла давно, а долгосрочная становится нечеткой, как выцветшая рукопись, откуда угасающий мозг иногда способен извлекать законченные, но бессвязные фразы. На поверхность часто всплывают песни и слоганы, услышанные много лет назад. «Санни Джим чемпион, вот что ест на завтрак он». Какой-то рекламный слоган сухих завтраков. Откуда? Из ее детства? Из детства ее детей? У тебя в родительском доме предпочитали хлопья Витабикс. Она давно не пьет, даже забыла, что когда-то пила. Кажется, она знает, что ты для нее много значишь или значил, но не помнит, что когда-то любила тебя, а ты любил ее. Разум ее находится в удручающем состоянии, но настроение до странного стабильно. Вся паника и смятение давно из нее вышли. Ее не выбивает из колеи ни твое появление, ни твой уход. Она ведет себя порой насмешливо, осуждая других. Всегда немного самодовольна, будто ты не почувствуешь последствий. Ты от этого мучаешься и стараешься не поддаться искушению поверить, что ты сам это заслужил. «Это грязный потаскун», — говорит она санитарке притворным шепотом. «Я могу такое о нем порассказать. У вас волосы дыбом станут». Санитарка смотрит на тебя, а ты пожимаешь плечами и улыбаешься, словно говоря. «Что поделать? Грустно, правда?» И осознаешь, что даже сейчас ты ее предаешь, даже в этой новой последней крайности. Потому что она действительно может порассказать санитарке кое-что о тебе, и у той действительно волосы встанут дыбом. Ты помнишь, как она говорила, что не боится смерти, и только лишь хотела бы узнать, что будет после, но теперь у нее почти не осталось прошлого, а о будущем нет ни единой идеи. В прямом смысле. От нее остался только призрак на потертом экране ее памяти, и тот воспринимается ею как подарок. Вы — отработанное поколение. Перед смертью придется съесть горд земли. Хлоп-хлоп, вот и Санни Джим. Прослывешь одним из самых изощренных преступников, где тебя носило всю мою жизнь. И тебе кажется, будто там, среди тех осколков и обрывков, осталось кое-что от нее самой. Чего только мы не услышим о мире. На днях три старушки застряли в сортире. Каждая села на унитаз и углубилась в Radio Times. Да, ты помнишь, как учил ее этому куплету? Значит, она все еще остается собой. Ты слышал, что такое бывает? Глубоко религиозные люди выкрикивают непристойности. Старушки, которые уже дышат на ладан, примыкают к нацистам и так далее. Но это мало утешает. Быть может, сделать она совсем неузнаваемой, перестань быть собой, с ней было бы не так больно общаться. Однажды, конечно же, в присутствии санитарки, она выдает футбольную кричалку, которую ее мог научить только ты. «Будь у меня крылья, как у воробья, будь у меня зад, как у вороны, над Тоттенхэмом покружил бы я, чтобы обгадить нападение и оборону». Но санитарка, которая, разумеется, слышала от престарелых, слабоумных пациентов и кое-что похлеще, просто вздергивает бровь и спрашивает: «Болеете за Челси?» После 20 минут, проведенных в ее компании, вот что действительно утомляет и нагоняет тоску, да такую, что впору сорваться с места, убежать и завыть. Она, не помня твоего имени, не задавая вопросов и не отвечая на твои, все же на каком-то уровне осознает твое присутствие и как-то реагирует. Ей невдомек, что ты за черт такой, чем занимаешься и как зовешься, но при этом ты у нее взвешен на нравственных весах и найден очень легким. Примечание. Отсылка к библейскому эпизоду. Текел, ты взвешен на весах и найден очень легким. Конец примечания. От этого хочется выбежать в коридор и завыть. От этого осознаешь, что где-то на уровне подсознания, возможно, ты по-прежнему ее любишь. И от этого неприятного осознания еще сильнее хочется выть. И пусть он себя мучил, но после некоторых воспоминаний у него часто возникал один вопрос. С его стороны решение поместить Сьюзан в дом хроников было актом самозащиты. В этом не было сомнений, как не было сомнений в правильности такого решения. Но все-таки, что им двигало? Мужество или трусость? Коль скоро решить он так и не смог, ответом на вопрос было и то, и другое. Но она оставила след в его жизни, и в положительном смысле, и в негативном. Сделала его более великодушным по отношению к другим, но вместе с тем и более закрытым, заставив с подозрением относиться ко многим фактам. Научила его ценить импульсивность, но и показала связанность с ней опасности. Поэтому он стал человеком осторожно великодушным и бережно импульсивным. Последние 20 лет он служил наглядным примером того, как быть импульсивным и осторожным одновременно. И щедрость в отношении других тоже имела срок годности, как упаковка бекона. Он не забыл, как они в тот день уходили от Джоан, и что сказала ему Сьюзан. Как и многие молодые люди, особенно в пору первой любви, он смотрел на жизнь и любовь, как на игру, где есть победители и проигравшие. Сам он, естественно, вышел победителем. Джоан, по его мнению, была проигравшей, или, скорее, вообще не вступала в игру. Сьюзен его поправила. Она указала ему, что история любви у каждого своя, у каждого. Пусть она закончится крахом, угаснет, пусть даже не начнется вовсе и останется в воображении, но от этого она не станет менее реальной. И это единственная история. Тогда ее слова отрезвили его, а после рассказа о Джоан он вообще стал по-другому относиться к этой женщине. Потом, годы спустя, когда жизнь его набрала обороты, когда начали преобладать осторожность и умеренность, он понял, что у него, как и у Джоан, была своя история любви, и, возможно, другой уже не будет. Теперь он понимал, почему пара держится за своей историей спустя много лет после того, как любовь угасла. Зачастую каждый за свою главу этой истории держится даже тогда, когда не могут больше выносить друг друга. В скверных отношениях тырясь обрывки воспоминаний о той прекрасной любви, где-то глубоко, докуда ни один из них не хотел копать. Он часто задумывался о чужих историях любви. Иногда посторонние открывались ему сами, потому что он был уравновешен и располагал к себе. В основном делились женщины. И это неудивительно. Мужчины, он служил наглядным тому примером, оказывались более скрытными и менее словоохотливыми. И когда он понял, что с каждым пересказом истории об обманутых и забытых становятся все менее правдоподобными, что эти перепевы сродни байке о появлении Нарумянинова и загримировано для съемок «Патэ Ньюс» Уинстона Черчилля где-то в Эйлсбери, хотя бы и так, но они все равно не оставляли его равнодушным. Истории обделенных и одиноких трогали его больше, чем история успеха. С одной стороны, ему попадались люди, увязшие в своей борозде, все глубже заревавшиеся в землю и, по понятным причинам, не склонные изливать душу. Другой крайностью были встречные, готовы поделиться своей историей, единственной историей своей жизни, либо пустившись в череду словоизлияний, либо вложив все за раз. И где это происходило? Он видел пляжный бар с дурацкими коктейлями, ощущал ночной бриз, прислушался к гулким ритмам, доносившимся из дребезжащих динамиков. В этом мире он непринужденно созерцал людские судьбы, а если без ложного пафоса смотрел, как молодежь, весело напиваясь, зацикливается на сексе, романтике и на чем-то большем. Но при всей своей нисходительности, а то и сентиментальности по отношению к молодым, одна сцена вызвала у него суеверное отторжение и желание держаться подальше. А именно тот миг, когда они пускали свою жизнь по ветру, считая это совершенно правильным. Например, когда улыбчивый официант приносил целую гору мангового шербета, на вершине которой поблескивал колечко с бриллиантом, и юноша с горящими глазами преклонял колено на песок. Чтобы не наткнуться на подобную сцену, он отправлялся спать пораньше. И вот когда он сидел у стойки бара, докуривая третью и, в теории, последнюю сигарету за вечер, на соседний стул взгромоздился отдыхающий в пляжных шортах и шлепанцах. «Не против, если я здесь приземлюсь?» «Прошу». Он подтолкнул к незнакомцу пачку сигарет и гостиничную книжечку спичек, украшенную пальмами. «Мы, курильщики, вымирающий вид. Согласны?» Его собеседник, на вид лет 40 с небольшим, был слегка пьян, как и он сам. Англичанин, приветливый, ненаглый, без наигранного панибратства, которое периодически встречаешь у тех, кто решил, будто у них есть с тобой нечто общее. Попыхивая сигаретами, они сидели молча. И, вероятно, эта тишина, не нарушаемая бессмысленной болтовнёй, побудила мужчину повернуться к нему и объявить ровным, задумчивым тоном. Она твердила, что хочет, как птичка, просто чувствовать под собой мое плечо. Мне казалось, до чего поэтично и вообще обалденно, Что еще нужно мужчине? Меня никогда не тянуло к навязчивым. Незнакомец умолк. Он всегда был рад поддержать разговор. Но ничего не вышло. Две проблемы. Собеседник сделал затяжку и выдохнул дым. Во-первых, птички всегда улетают, верно? А во-вторых, прежде чем улететь, обязательно нагадят на плечо. Мужчина затушил сигарету, кивнул и ушел по пляжу в сторону ласкового прилива. Его не покидало причудливое, сентиментальное, неотступное желание испечь знаменитый торт-перевертыш по рецепту Сьюзен. За последние годы он неплохо научился печь и хотел разобраться, что же не получилось у Сьюзен в тот раз. Видимо, фруктов было с избытком, разрыхлителя маловато, много муки. В жестяной форме смесь не обещала ничего особенного, но, открыв дверцу духовки, он увидел, что бисквит поднялся до нужной высоты, фрукты равномерно распределились по всему объему, а в воздухе поплыл аромат торта. Поставив его остывать, он выждал, а потом отрезал себе небольшой ломтик. На вкус оказалось приемлемо. Торт не вызвал у него никаких определенных воспоминаний. Оно и к лучшему. Приятно было и то, что чужих ошибок он не повторял, только свои. Отрезав еще кусок, он заподозрил что-то неладное в своих побудительных мотивах и выбросил остаток в мусорное ведро. Включил уимблдонский турнир и смотрел игру за игрой. Рослые теннисисты в бейсболках отбивали мячи. Дожевывая торт, он праздно размышлял, что будет, если вернуться в деревню и наведаться в теннисный клуб, оформить членство, получить приглашение войти в игру, даже несмотря на почтенный возраст. Плохиш вернулся. Джон МакКинрой, деревенского пошиба. Примечание. Джон МакКинрой родился в 1959-м, американский теннисист, занимающий по сумме побед в одиночных и парных соревнованиях первое место в истории профессионального тенниса, был известен скандальным поведением, в котором многие усматривали холодный тактический расчет. Конец примечания. Нет, это очередная сентиментальность. Без сомнений, там не осталось никого, кто бы его помнил. Да и вообще наверняка там все перестроили. Нет, он никогда не вернется. Ему плевать, стоит ли еще дом его родителей, или дом Маклаудов, или дом Джоан. С такого расстояния эти места не представляют никакой эмоциональной ценности, по крайней мере, он себя в этом убеждал. К концу трансляции по всем каналам стали показывать преимущественно парные игры. Мужские, женские и смешанные. Естественно, он больше всего интересовался смешанными. Самое уязвимое место — середина Кейси Пол. Теперь уже нет. Игроки стали в высшей степени подготовленными, стремительными, надежно играют с лета, а игровое пятно на струнах увеличилось до размеров головы ракетки. Еще одной переменой стало отсутствие рыцарского духа, что на таком уровне особенно бросалось в глаза. Насколько ему помнилось, в прежние времена игроки-мужчины очень жестко играли против соперников-мужчин, но игра против женщин заставляла их умерить силы и больше полагаться на изменение угла отскока или глубины. Избирательно использовались срезки и укороченные удары. Это было даже нечто большее, чем просто рыцарский дух. Какой интерес следить за игрой, когда мужчина подавляет женщину своей мощью? Сам он не выходил на корт очень давно, пожалуй, не один десяток лет. Когда он жил в Штатах, временный знакомец приохотил его к гольфу. Вначале это выглядело как ирония судьбы. Но было бы нелепо чураться игры только потому, что ей некогда увлекался Гордон Маклауд. Отрадно было ощущать идеальный контакт между клюшкой и мячом, смущаться щенка и ценить стратегические тонкости первого дальнего удара в грин. Тем не менее, когда он целился вдоль фервея, держа в голове советы тренера насчет замаха, включения ног и бедер и важности сопровождения мяча, ему порой слышался милый смешливый шепот Сьюзен Маклауд, напоминавший, что это не спортивно бить по лежащему мячу. Гордон Маклауд, тот, кого он некогда намеревался прикончить, хотя Джоан и сказала, что последнее убийство в этих краях произошло в ту пору, когда местные жители еще ходили в боевой раскраске. Данный тип англичанина был ему особенно ненавистен. Заносчивый, костный, преувеличенно манерный, был склонен к насилию, помыкал окружающими. Сейчас вспомнилось, как Маклауд, условно говоря, мешал его взрослению не какими-то поступками, а просто своим существованием. «Скольких же сладких мальчиков ты собираешься ублажать в эти выходные?» Сьюзен, тогда не моргнув глазом, ответила: «Думаю, в этот раз будут только Иэн с Эриком, ну и, разумеется, Пул, если, конечно, не присоединятся все остальные». Слова Гордона Маклауда жгли как огонь. Тогда он только посмеялся, как и Сьюзен, но ожоги на коже остались. Был еще один эпизод, когда слова эхом прокатились через всю его жизнь. Все тот же разъяренный, одетый в домашний халат, приземистый человечек с невидимыми в полутьме глазами едва не спустил его с лестницы. Ему чудом удалось в панике ухватиться за балясину. «Штоский, Штоский, пернатый мой дружок!» Он тогда залился краской, чувствуя, как горит кожа. Но ему подумалось, что этот тип просто безумен. Только безумец исхитрился бы подслушать их со Сьюзен интимные разговоры. Не исключено, что он еще спрятал под кроватью жены магнитофон. При одной мысли об этом лицо опять вспыхнуло. Потребовались годы, чтобы понять, это была не злонамеренность безумца, а совершенно непреднамеренный выпад, за которым, тем не менее, потянулись мощные, разрушительные отголоски. Гордон Маклауд, потревоженный шумом, исходившим от любовника его жены, в тот момент, без всякой задней мысли, перешел на тот особый интимный язык, который использовал на пару с женой. Использовал? Нет. Более того, создал. И который Сьюзен привнесла в отношения с молодым любовником. Бездумно. «Ты говоришь, родная, ты говоришь, любовь моя, ты говоришь, целуй меня едва-едва, ты говоришь, Штуский, ты говоришь, пернатый мой дружок», потому что эти слова в определенный момент лезут в голову сами собой. У Сьюзен тоже не было никакой задней мысли. А теперь он стал задаваться вопросом, какие из тех оборотов речи, на которые он в свое время повелся, были ее собственным изобретением. Наверное, только мы, отработанное поколение. Раздувавшийся от важности Гордон Маклауд вряд ли счел бы себя и своих ровесников отработанным материалом.